Глава 20. Самолет накренился, заскрежетал. Садились сквозь свинцовые тучи. Иллюминатор залепило льдистой кашей. Наконец шасси рывком коснулось земли, Боинг замедлился и стал выруливать со взлетно-посадочной полосы. Раздались привычные жидкие хлопки аплодисментов. Инга прошла по кишке в здание аэропорта и застыла перед большими окнами. Снег выпал как освобождение. Большие хлопья неспешно летели вниз, вверх, вбок, не подчиняясь никаким правилам и законам. Инга вспомнила, что когда-то давно читала Кате сказку, в которой говорилось, что в снегопад ангелы чистят перья. Она улыбнулась. Все было белым-бело вплоть до горизонта. Инга очень любила этот день в году. В подростковом возрасте у нее была собака Ника, изящная гончая, вилявшая тощим задом при ходьбе. В день, когда выпадал первый снег, они выбегали во двор. Инга лепила снежки и кидала Нике, та прыгала за ними и ловила пастью, как щенок. Они обе ложились на спину и валялись на этом неплотном белом ковре, часто пачкаясь в грязи и осенних листьях. Это свежее, пищащее счастье Инга запомнила на всю жизнь. И сейчас это бесконечно белое, безусловно, знак. Просвет после муторной долгой тьмы. Все будет хорошо. Теперь ей было даже странно, что этот болезненный сумасшедший тип Вадим Комараков смог настолько влезть в ее голову. На следующий день после письма, в котором Инга назвала его настоящим именем, Харон действительно позвонил ей. Инга была уверена, что он это сделает. Любопытство. В этом он был на нее похож. Когда на экране высветился неизвестный номер, ее телефон уже стоял на прослушке. Кирилл быстро запеленговал Харона. Они взяли Комаракова, а это действительно оказался он, через 40 минут в съемной квартире. Тот даже не сопротивлялся. Грозный, всесильный Харон оказался тщедушным 40-летним безработным. По словам Кирилла, он не таился, много и с удовольствием говорил, утверждая, однако, что не имеет никакого отношения к смертям, люди все делали сами. Но группы самоубийц – дело громкое. Архаров поднял результаты вскрытия Олега и пытался расколоть Комаракова на том, что, судя по двойному удушению, Штейна кто-то убил, лишь имитировав суицид. Кирилл не сомневался, что Комараков признается сам. Он так гордился своей миссией, жаждал славы учителя Сёка Асахары и желал привлечь к судебному процессу побольше внимания. Они взяли Комаракова благодаря ей. Инга обдумывала, проживала эту мысль. Черных дельфинов теперь не будет. Не будет этого морока и страха. Как в это поверить? Она не могла испытывать радости, только растерянность, будто ее отпустила после долгой и мучительной зубной боли. Но Инга была настолько ею истерзана, что не могла чувствовать ничего, кроме робкого облегчения и слабости. «Как вам наша зима, жители гор?» — весело спросил у нее Костик, перекатывая спичку из одного уголка рта в другой. «Я в горы не поднималась. Так гуляла у моря», — ответила Инга. «Что это за новая мерзкая привычка?» «Пытаюсь бросить курить», — объяснил Костик. «А всей этой вашей электронной фигне я не верю». «Почему это нашей?» «Я им тоже не верю», — улыбнулась Инга. «Что это?» — Костик повернулся к ней всем торсом. «Инга Александровна, неужто я вижу улыбку на вашем прекрасном юном лице? Жизнь налаживается». «Вроде того», — Инга снова улыбнулась. «Костик, так хочется думать, что все теперь будет хорошо». «Так и думай. Хвоста сегодня точно нет». «Конечно, нет», — легко согласилась Инга. «Мы взяли этого типа». «Какого? Того, кто убил Олега?» «Да». Обычно первый снег превращает Москву в одну большую пробку, но на этот раз случилось чудо. Они попали в зеленую полосу, все светофоры зажигались будто для них, машин было мало, видно, многие не успели переобуться в зимнюю резину. Припарковавшись возле ее дома, Костик спросил: «Хочешь, я с тобой поднимусь, сумку донесу?» «Да она легкая, я сама», — отмахнулась Инга. «Спасибо тебе, Костик». «Ну, рыжая, бывай, ты сила». В лифте Инга снова залезла в телефон. «Прилетела? Срочно свяжись со мной», — писал Архаров. «И три пропущенных от него». «Как сможешь, набери», — вторил ему Эдик. Но главное, наконец пришла СМС от Кати. «Ма, ты как?» Инга почувствовала, что почти счастлива, и бережно положила телефон обратно в карман пальто, даже не нажав кнопку блокировки. «Кажется, я закрывала на 4 оборота», — рассеянно думала она, когда дверь открылась после 2. «Люся, что ли, заходила? Или Катька вернулась?» Радостное предчувствие заколыхалось, но замерло, лишь только она вошла в квартиру. Пахло нежитью. Запах незнакомой грязи смешивался с каким-то странно знакомым, сладковатым и прогорклым. Дома был кто-то чужой. «Инга Александровна, как я рад, наконец, познакомиться лично. Проходи сюда ко мне, садись», — услышала она глубокий, приятный голос из гостиной. Ей не хватило секунды, чтобы выскочить за дверь и захлопнуть ее. Она глупо замешкалась, еще не веря, еще раздумывая, как это может быть. Он проворно вышел и встал в проеме двери. Да, несомненно, он был похож на свою мать. Такой же неуловимо блуждающий взгляд, такая же безвольная нижняя губа. Давно не стриженные темные волосы были разделены на косой пробор, обнажавший карковатую поверхность головы. Голова была неправильной формы. Инга инстинктивно отпрянула и уперлась спиной в дверь. «Ох-ох, будто монстра увидела!» Комараков даже как будто расстроился. Он снял ноги с журнального столика, отряхнул невидимую пыль с вельветовых брюк. «Мы же давно на «ты», верно? Какой прекрасный убедительный спектакль под названием «Елизавета Сухова» ты мне показывала все это время. Вот пришел выразить свое восхищение. Тем более, что в конце пьесы всегда должны быть аплодисменты, правда?» Он был будто снят на пленку и обработан в сепии. Всех оттенков коричневого. Землистое лицо, темные круги под глазами, карие глаза, волосы кофейного цвета. И тошнотворный запах, смесь корвалола с чем-то сладким. Мед или топленое молоко. Перекормленный страх. «Но я понимаю твое удивление. Твой друг из полиции, как его, Архаров. Наверняка он сказал тебе, что меня арестовали и теперь упекут в тюрьму. Поэтому ты выползла из своего укрытия, верно?» Он непростительно ошибся. Какая невнимательность! Вопиющая халатность! Вадим оторвал Ингу от двери, повернул ключ и сунул его в карман брюк. «У меня дочь скоро придет из школы», — как можно более ровным тоном сказала Инга. «С бывшим мужем. Он ее встречает». «Инга Александровна, не беспокойся». Комраков задумчиво достал ключ. «Может быть, заставить тебя его проглотить? Хотя нет, глотать мы сегодня будем более интересные вещи». Он резко сменил тон. «Ты вернулась из Сочи, куда уехала из-за ссоры с дочерью. Обиженная дочь ушла жить к отцу. Никто сюда сейчас не придет. Я вынужден забрать у тебя телефон». Инга, не сводя с него глаз, вынула телефон из кармана и положила на протянутую ладонь. Кожа Комаракова была холодной и шершавой, как наждачная бумага. он посмотрел на темный экран. «Бедная Катя!» Левой рукой он огладил высокие залысины на лбу, поправил у водолазки горло, будто та душила его. «Представь себе, каково это — всю жизнь тащить за собой чувство вины за то, что мать из-за тебя покончила жизнь самоубийством». Инга хотела закричать что-то простое. «Да как ты смеешь трогать мою дочь?» Но горло свело судорогой. Она молча кинулась на Комаркова, хватая воздух, пытаясь оттолкнуть его, чтобы прорваться к запертой двери, но тот, уловив ее начальное движение, сделал небольшой шаг вправо, изогнулся и с неожиданной для такой тощей фигуры силой вывернул ей руку. Инге пришлось наклониться почти до пола, чтобы боль стала терпимой. «Помогите!» — она крикнула, надеясь, что услышат соседи. Жалкая попытка. Чем-то обмотав ее руки сзади, Комарков нежно убрал пряди с ее лица и заклеил рот. «Хорошая штука, малярный скотч. При снятии со стен не оставляет никаких следов. При снятии с кожи тоже». Инге вдруг показалось, что у Комаркова нет ногтей. Тут же она поняла, что он в тонких резиновых перчатках телесного цвета. «Так на чем мы остановились?» — вкрадчиво продолжал он. «Я предлагал тебе присесть в гостиной. Давай вот так». Комараков посадил ее на стул, заведя руки за спинку. Плечи свело, но Инга не стонала, чтобы не доставлять ему удовольствия. «Еще чуть-чуть. Доведу до совершенства твою позу». Грубым движением он раздвинул ей ноги, прикрутив каждую к ножке стула. Комараков сделал пару шагов назад, любуясь, будто бы он был скульптор, который только что закончил работу. «Прекрасно, прекрасно!» — кивнул он сам себе и, наконец, сел на диван напротив Инги. Он отпил чай, улыбнулся собственным мыслям. Инге становилось все сложнее и сложнее думать. Страх поднимался от низа живота к ребрам, работая как мгновенная заморозка. «Фиксируйся на деталях», — повторяла она сама себе. «Фиксируйся на деталях». То, что этот человек мирно, уютно пил чай из ее чашки, через минуту после того, как привязал ее скотчем к стулу, ввергло в панику. «Тебе интересно спросить, Инга Александровна, когда я тебя вычислил?» Он мягко посмотрел на нее. «Кстати, снимаю шляпу перед твоим помощником. Твой IP-адрес отлично защищен. По нему я тебя выследить не смог». Да и весь этот камуфляж под Сухову, включая трудовую книжку, выполнен великолепно. Я любовался. Такого соперника у меня не было никогда. Он перегнулся через подлокотник дивана, поставил на колени черный кожаный портфель с пряжками. Когда Инга училась в школе, с такими ходили десятиклассники. Комарков одну за другой расстегнул пряжки, откинул крышку, мелькнул блокнот, серый бок ноутбука, какие-то провода, и достал оттуда шуршащий салатовый пакетик с надписью «Коликов нет. Сеть столичных аптек». «Орудие пробуждения в Сочи не забыла случайно? То, которое фотографировала?» Он поставил пакетик на журнальный столик. Внутри звякнули пузырьки с лекарствами. «Но если забыла, ничего. Я позаботился, со своим пришел, как видишь». «Я прекрасно знаю дозировки. Овощем не останешься». Инга попыталась пошевелить руками, высвободить кисти. Вывернутые суставы тут же отозвались острой болью, она зажмурилась, будто получила кулаком в нос. «Я вижу, тебе больно», — тоном искреннего сочувствия сказал Комарков. «Но не переживай, это ненадолго. Скоро станет совсем легко». Он задумался, рассматривая фотографии на стене. «Красивая у тебя дочь, да и ты тоже ничего. Тонкая, высокая, эти волосы, загляденье. Жаль, ума тебе не хватило. Не надо было под аккаунтом Штейна в группу соваться». Комараков встал, подошел к комоду, который стоял у рабочего стола. «Видишь ли, я тут порылся у тебя, пока ждал», — продолжал он извиняющимся тоном. Не беспокойся, все вещи на своих местах, и я был в стерильных перчатках». Он выдвинул верхний ящик комода и достал оттуда записку, которую писала Инга. Первое задание при вступлении в группу. «Зато теперь записка будет на самом виду». Он положил листок на журнальный столик рядом с лекарствами. «Как хорошо, что ты решила сымитировать Далиду», — облегченно вздохнул Комраков. «Если бы тут стояла подпись какой-то Суховой, пришлось бы обойтись без записки. А так, дом твой, ручка твоя, вон она из стаканчика торчит, верно? Почерк не очень схож, нервный какой-то, но это ведь объяснимо, правда? Последние минуты жизни ты волновалась, хотела сделать все правильно». «Впрочем, я отвлекаюсь», — сам себя перебил Комраков. «Когда я увидел уже умершего Штейна в группе, да не просто в группе, а в альбоме с пробудившимися, я, конечно, первым делом попытался проверить IP, потому что в призраков не верю, профессия не позволяет. Но когда мне это не удалось, понял, что действует кто-то отлично подготовленный, явно айтишник или даже целая команда. Я стал просматривать окружение Олега. У него было не так много друзей, развлекающих себя ведением всяческих расследований. А ты такая яркая, всегда на виду. Когда появилась Сухова, я не был уверен до конца, но поверь, Далиду я выбрал именно под тебя. Такая же красивая, тревожная, все возлюбленные покончили с собой». Инга замычала. «Олег пробудился сам, тут уж поверь мне». Комраков, будто прочитав ее мысли, спокойно смотрел ей в глаза. «Он был отличным фотографом, он заслужил пробуждение по высшему разряду. Но ты права, я готовился помочь и даже сделал дубликаты его ключей. Какое везение, что на связке оказались и твои. Не пришлось ничего придумывать, чтобы заглянуть к тебе на чай сегодня. Ты, впрочем, тоже заслужила свое пробуждение. Как и Щекотка, как и Малышев. Последний молодчина». Ему достаточно было просто написать краткое «сейчас». «Ровно в 3:30 утра, заметь, мне нравится некоторая романтическая пунктуальность. Многие делали это без моей помощи. Чириков, Адлер, Постников». Комраков глотнул чай и продолжал. «Не думай, что я пришел сюда тебя убить, чтобы боссу отошла какая-нибудь очередная недвижимость или кругленькая сумма. Наверное, ты давно поняла. Материальное меня не интересует. Он нанял меня. Я согласился. Охотно, потому что знаю о смерти больше, чем он. Я пришел сюда, потому что знаю, тебе нужно пробуждение. И тебе нужна моя помощь. Ты убедила себя, что ведешь расследование. Но посмотри правде в глаза. Это отмазка, чтобы не думать глубже, не докопаться до настоящей причины. Ты пришла в «Черные дельфины», потому что на самом деле хочешь умереть. Ты не чувствуешь связи с близкими людьми. Ты не знаешь, что такое любовь. Ты не видишь никакого смысла в дальнейшей жизни. Что тебя ждет? Увядание? Старость? Болезни? Ты можешь быть творцом своей собственной судьбы. Ты можешь пробудиться красиво, как это сделала великая певица, потому что у тебя такая же метущаяся и неспокойная душа, как у нее». Одним большим глотком он допил чай. Достал из пакета баночки, вскрыл их, смешал в чашке, добавил немного заварки и сахара. «В последнем сообщении ты написала мне, что понимаешь, какое чувство вины я испытывал, убивая своего деда. Так вот, я тебе скажу, он сам меня попросил, сам. Я выполнял его просьбу, я избавил его от страданий, и только таким образом во мне раскрылся этот дар. На самом деле я помогаю сейчас и тебе, я исполняю твою невысказанную просьбу». Комраков подошел к Инге. «Обещай мне, что не будешь кричать», — ласково попросил он, отдирая скотч от торта и сразу же зажимая ей нос. Его жилистые пальцы пахли резиной и были сильными, как тиски. Инга быстро стала задыхаться. Инстинктивно она открыла рот, чтобы вдохнуть. Теплая, сладко-горькая смесь полилась ей в глотку. Инга мотала головой, сглатывала, задыхалась, а жидкость все лилась и лилась. Казалось, ей не будет конца, и она умрет прямо сейчас от нехватки кислорода. Инга обнаружила себя с опущенной головой. Она панически пыталась глотнуть воздух. Она потерялась. Она не понимала, сколько прошло. Минуты, секунды, годы. «Ну вот и все, вот и умница!» Комараков сел обратно на диван и посмотрел на часы. «Теперь ждем. Как только ты заснешь, я отвяжу тебя от стула и положу в удобную позу. Никто ничего не заподозрит. А потом пробужусь и я». Гостиная поднималась и обрушивалась на нее. Диван выгнулся, стал продолговатым. Комараков балансировал на нем, как на взбесившемся быке. Куда он повернулся? Почему не смотрит на нее? Он обещал отвязать. И куда он? Он обещал. Что это за звук? Звук. Что они говорят? Колокол, звон, крик. Это крик? Стук или хлопок? Рукам стало свободно. Значит, Комараков вернулся. Он выполняет свое обещание. Положит ее в удобную позу, как хочется просто лечь, просто, наконец, вытянуться. Пятно, розовое пятно. Зачем вы кричите? У меня разорвется голова. Что вы делаете? Куда вы меня уносите? Кто-то грубо тянул ее за шкирку, сквозь пелену она увидела собственную ванну. Инга, два пальца в рот, давай, дорогая. Женя, что еще можно сделать? Она открыла глаза и увидела потолок своей гостиной. Попыталась встать, что-то потянуло за руку. Инга повернула голову и увидела капельницу. Из кухни, почувствовав ее движение, выбежали Женя и Кирилл. Инга увидела два расплывчатых пятна, склонившиеся над ней лица. «Белова, слышишь меня?» — кричал Архаров. «Ты в порядке?» «Она чуть коньки не отбросила, а так в полном порядке, конечно», — радостно и ворчливо бубнила Холодивкер. «Комараков, что произошло?» Держать глаза открытыми было тяжело, Инга опустила веки. «Ты сейчас отдыхай». Женин тон стал еще более ворчливым и беспокойным. «Главное, что все позади». Инга медленно покачала головой. «Ты большая умница, что успела нажать на экстренный вызов». Архаров присел на корточки рядом с ней. Теперь он говорил очень тихо. Как с больной. «Дверь была закрыта только на два оборота», — прошептала Инга. «И запах. Это вонь, такая же, как в квартире у его матери. Я набрала, руку в кармане держала и набрала». «А мы полные голимые идиоты. Вместо Комаракова взяли Трифонова. Они очень похожи внешне, представляешь? Как вообще так можно было лохануться?» «Олег писал про это, не мог понять, зачем нужно Комаракову. А Трифонов этот еще и актер. Загримировался, оделся как Харон. От фотографий, которые я видел, не отличишь. Вес, рост, возраст, как чертовы близнецы», — говорил Архаров. «Мы думали, что он попался на нашу уловку со звонком, а на самом деле мы угодили в его капкан. Комараков специально позвонил тебе в Сочи, чтобы мы арестовали Трифонова, чтобы думали, что ты в безопасности. Все продумал, все подстроил, скотина долбаная. Сильно же ему хотелось тебя пробудить». «Как мог Трифонов согласиться на такое?» — тихо спросила Инга. «Комараков обещал ему 4 миллиона за отсидку. Убедил, что по убийствам и даже по доведению до самоубийства мы его прищучить не сможем. Все клиенты Харона подписывали договор, оставляли записки. Как только мы поняли, что взяли не того, я сразу же написал тебе. Ты не перезваниваешь. Душа была не на месте. В аэропорт вроде уже поздно, думал поехать к тебе домой, а тут как раз твой звонок. Тренькнул и сразу скинут. пропеленговали из дома. Стали звонить, недоступно. Взял двоих из участка и рванул. Кирилл сглотнул и продолжал совсем другим голосом. «Ну, мы вломились, ты к стулу, привязанная, Комараков под окном спальни». «Он мертв?» «Мертвее не бывает», — встряла Хладивкер. «Пробудился, так сказать, по собственному рецепту. Он это и без полицейского штурма планировал. В кармане нашли записку». «Что там?» «Дед, прости меня, больше так не могу». Они помолчали. «Хорошо, что удалось сразу же прочистить тебе желудок», — проговорил Архаров. «Он, видимо, совсем недавно тебя накачал, минут за 5 до нашего приезда». «Можно было в больницу, конечно», — деловым тоном говорила Женя. «Но, насколько я могу судить, большая часть отравы сразу вышла. Рвота — 100-процентный эффект. Да и капельница тебе во спасение. Все позади». «Ничего не позади». Инга резко села, в глазах потемнело. «Комараков сказал, что у него есть босс. Он действовал не один». «Трифонов сядет надолго, не беспокойся», — неуверенно сказал Кирилл. «Лежи, лежи». Женя нежно надавила Инге на плечи, та снова опустилась на диван. «Да какой Трифонов? Трифонов, судя по всему, пешка. Комараков на кого-то работал. Он сказал, босс использовал мой дар. Комаракову просто нравилось доводить людей. А этот, босс его, бабло лопатой греб. Вот почему Олег медлил. Он хотел не Комаракова, он хотел взять того, другого». «Даже если ты и права, что ты сейчас от меня-то хочешь?» Кирилл раздраженно поднялся. «Твои ребята, с которыми ты приехал, они сейчас где?» «Внизу, возле тела, ждут бригаду криминалистов». «Потом они поднимутся сюда?» «Ты к чему клонишь?» «Кирилл, сколько у нас времени?» «До приезда бригады 5 минут, до их прихода к тебе в квартиру 30 минут». «Женя, под ванной дверка в бок отъезжает, там полочки. На 3-й перчатки, принеси, пожалуйста. Кирилл, возле дивана его портфель, там ноутбук, я видела. Нам нужны все данные оттуда, особенно переписка». Кирилл сел ей в ноги, поставил на колени ноутбук Комаркова. «Запаролено». Инга приподнялась на локтях. «Попробуй 2103». «Не подходит». «Тогда 2103 сладкоежка». «Тоже нет». Архаров отрицательно покачал головой. «Подожди, а если так?» «Бинго! Сладкоежка 2103». «Откуда ты?» «Я просто очень хорошо его знал». Инга снова закрыла глаза, так было легче переносить головокружение.